Станислав Востоков. Преступление. Иван в кромешной темени с окна спустился вниз, набив себе на темени две шишки о карниз. Порвались новые штаны об угол кирпича. Сверкнула в отблеске луны лопата у плеча. За страшной маской цветной из галстука отца никто не видел ни одной из мрачных черт лица. Злодей, крадясь вдоль темных стен, коварно мял газон, когда унес соседей в плен полночный сладкий сон. От напряжения себя Иван открыл запор. Калитка хлопнула, скрипя, затрепетал забор. Пройдя сквозь изгородь с дырой, злодей к земле приник. И в яме темной и сырой зарыл Иван дневник.